Не самая короткая глава. Дэн умер 7 июля, а сегодня уже 21 августа. Он постоянно мне снился, но я уже не хотела его видеть и делала все, чтобы не засыпать, как в фильме про Фредди Крюгера. Мертвецы должны уходить, как бы их ни любили, их нельзя оплакивать вечно. После их смерти должна налаживаться отдельная от них жизнь, а не сплошное горевание. Но мой мертвец не хотел уходить. Я проснулась после очередного кошмара и хорошо его помнила. В нем Дэн лежал под ивой, писал что-то в тетради. Я подошла вплотную, присела на корточки и увидела тот же список пунктов «Сделать до 8 июля», который я нашла у него в избранном. Только рукописный. Его почерк — размашистые буквы с длинными соединительными палками. Под строчкой номер 7 нашла свое имя — «Встретиться с Олей». Я хотела что-то у него спросить, но услышала крик. Мы оба обернулись и увидели чёрта. Он нёс гнутую, израненную вмятинами канистру. Дэн сказал мне: «Беги!» И я побежала. Обернулась только в перешейке между улицей и домами. Ива пылала рыжим, огонь забирал Дэна. Он никуда не бежал. Я проснулась и сразу встала с кровати. Меня покачивало, плотные занавески пропускали синеву, город спал. Ему не снились кошмары. Какой был почерк у Дэна? Я просидела с ним много лет за одной партой, видела сотню раз его буквы, но не могла вспомнить. Они были как в записке, острые и сжатые, или как во сне, широкие с длинными соединениями. Я стала рыться в ящиках, листать университетские тетради и искать чужие надписи. Вдруг Дэн писал мне что-то в них, хотя бы хуй на полях. Чужого почерка я не нашла, но подвернулся чистый разворот. Я взяла ручку и своими торопливыми буквами записала: «Прости, Дэн. Я больше не хочу думать о тебе. Делать я это продолжаю, но скорее со стыдом. Как я могу так спокойно жить, когда тебя нет? Я торчала на тебе, без отдельной жизни, собственных воспоминаний. Я впала в забытьё, почти умерла. А потом пришла в бар, потому что всегда приходила, потому что надеялась на встречу с тобой, живым или мертвым. И там все плыло, я сошла с ума. Такое уже со мной было, ты же помнишь. Но в этот раз я уже думала, что не вернусь. А потом появился Илья. Если это ты все подстроил, спасибо. Даже на том свете ты продолжаешь быть мне другом. Но перестань, пожалуйста, мне сниться. Я очень хочу стать нормальной, и у меня немного получается. Смотрю сериалы перед сном, перестала считать шаги, начала пить таблетки. Ты знал, что у меня депрессия? Записалась в книжный клуб. Я надеюсь, что ты будешь рад все это обо мне узнать и поэтому отвалишь. А все твои тайны я оставлю тайнами. Ты же не рассказывал мне при жизни о своей подружке, сектантах и планах отбыть на Сириус. Думаю, после смерти ты бы не хотел никого в это посвящать. Ты мечтал умереть загадочно, неожиданно, как Курт Кобейн. Я могу написать о тебе в «Битву экстрасенсов». Пускай ряженые чудики расследуют твою смерть. Обещаю, что тебя представят как фронтмена группы «Радио Дед», филантропа и красавчика. Я выберу самое эффектное твое фото. То, где ты в черных очках, как Хэнк Муди. Только перестань мне сниться. Я дошла до прихожей, где с весны хранились куртки, а в одной из них — вещдоки моих старых привычек. В кармане плаща я нащупала пластиковый корпус. Он оказался теплым, будто чья-то рука только что выпустила его. В утреннем сумраке фиолетовая зажигалка сливалась с черной кнопкой. Я дошла до раковины, нажала. Зашумел газ. Его сразу подхватило желтое пламя. Двойной тетрадочный листок вспыхнул, по нему побежала копоть, а за ней оранжевые лепестки. Обожженные кусочки темнели, становились легкими, опадали вниз, перемешивались с влагой, становились грязью.